В нем преобладали малиновый цвет кашемировых пиджаков и блестящие лысиных обладателей, крепких парней, которые сменили в первых рядах товароведов и венерологов. У нас не все получилось. Гедрюс не очень привык работать со словом, а эстрадная юмористика его вовсе смущала, но сумел сделать то, что мог сделать только он. Это было красиво и стильно, это было музыкально и пластично. Собственной работы неловко хвалить, но еще не почивший тогда шестой канал несколько раз без купюр выдавал в эфир эту трехчасовую работу. Больно вспоминать сегодня, что Гедрюс потом работал мало. И работал он мало не потому, что заболел, а заболел, потому что мало работал. Это грустно. Но часто это похоже на правило для талантливых людей, которые не умеют толкаться локтями. Те, кто работал с Гедрюсом дальше и плотнее, конечно, должны рассказать о нем больше и лучше, но думаю, что любая память о нем дорога и достойна быть услышана теми, кто знал и любил его, и теми, кто не знал, но должен теперь узнать и полюбить его. 27 сентября 2001 года. А Роман не звонит и, по всей видимости, не может возобновить начатую со мной работу. Мастер и Маргарита спешат к премьере. В его театре это всегда означает аврал, сопровождаемый грубостями и истериками. Сегодня они открывают сезон, но меня по какой-то деликатной причине не позвали. Я даже не в отместку, а просто по возвращающейся привычке с утра плохо думал про него, вспоминая его вероломство. В мыслях отказывал ему во многих бесспорных достоинствах, даже физически замахивался на него. А потом сник, озарившись внезапным открытием, что симптомами одной болезни отмечены и его жестокость, и моя нынешняя обида — это болезнь отсутствия любви. 29 сентября 2001 года. Марк признался, что недавно похоронили Маргариту Владимировну, лучшую Натину подругу, и он был на поминках. «Сейчас я тебе немножко испорчу настроение. Мара уж 9 дней как нет». Натин класс выпустился из школы на Фрунзенской в самом конце 30-х и лишился большинства своих мальчиков в войну. Теперь настал черед девочек. Седые и грузные Натины одноклассницы, которые в глаза из глаза назывались девочками, часто обедали у нас, застревали на целый день в кухне за разговорами. Все как одна были моими страстными болельщицами, не пропускали ни одного эфира даже тогда, когда Ната с Марком уж перестали за ними следить и звонили в первую же минуту моего появления на экране. «Наточка, ты смотришь?» Тетка, которая с утра не выключала телевизор, брала пультик и, зачем-то отстраняя его на расстоянии вытянутой руки, выбирала нужный канал, не переставая разговаривать по телефону. Когда я первый раз переустраивал наше теперешнее жилье, мне очень хотелось рассчитывать на будущее так, чтобы мы были вместе, как привыкли, и в то же время, чтобы моя взрослая жизнь развивалась в рамках автономии в одной отдельно взятой комнате. Я предлагал установить дополнительную дверь в коридоре, которая бы защитила меня от шума, от теткиных визитеж, и дала бы мне возможность просиживать за полночь своими друзьями, не беспокоя Нату и Марка. Дядя немедленно устроил скандал и тоном нетерпящим прикословия сообщил, что этому не бывать. Мне не надо здесь тюрьмы. Боже мой, дядя Марк, какая это тюрьма? Разве это будет похоже на тюрьму? С этими музейными дверьми, я сказал, разговор закончен. Этой фразой Марк обыкновенно подводил черту под любым диспутом. Она-то в похожих случаях успевала отвести меня в сторону. Я тебя умоляю. Сейчас он про это забудет, а потом ты сделаешь так, как захочешь. Я хотел все эти 13 лет заснуть и проснуться в любом жилище, словно не было моей горькой ошибки. Несчастного соединения с чужой, опостылившей мне парой злосчастных стариков, сначала приютивших меня, а затем привязавших к себе настолько, что вечная благодарность им сделала меня вечным пленником, мальчиком без жилья, без воли. 1 октября 2001 года. Водитель Сережа заболел. Моими перемещениями теперь заведуют две Наташки.